Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, личный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там примерно 220 500 подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И напоминаю, что через полчаса, даже меньше, Сергей Александрович ответит на ваши, наши дорогие радиослушатели, вопросы. Их можно отправлять через WhatsApp и Viber +7 903 176 363, либо через смс-портал, короткий номер 5533. В начале сообщения обязательно пишите слово «Вести». Далее о молодежной политике. С июня в России появится перечень рекомендованных для трудоустройства подростков профессий. Об этом пишет сегодня «Российская газета» со ссылкой на первого зампреда Комитета Госдумы по молодежной политике Михаила Киселева. Процитирую депутата Киселева: «Мы опираемся на рынок труда, социологические исследования и то, куда на самом деле идут работать подростки. И сейчас мы собрали 48 рекомендуемых профессий. В перечень войдут курьеры, дизайнеры, помощники вожатых». Вот на первом месте курьеры. Наверное, туда, куда чаще всего стремятся подростки. Но так или иначе, я думаю, идея очень хорошая. Некие рекомендации создать, да, куда можно устроиться подросткам, которые еще учатся, но которые еще не определились, может быть, даже с профессией. Ну и плюс это, конечно, несовершеннолетние. Вот резерв для курьеров, Сергей Александрович. Ну да, я поддерживаю полностью, потому что я считаю, что пусть это будут наши подростки, пусть даже они начинают свою трудовую деятельность с этих вот с работы курьерами, да, вот, чем мы там будем сотни тысяч мигрантов под это дело завозить, вот, якобы для развития России. Вот, я считаю, что это будет правильно. И, собственно говоря, работа курьером для подростка, ну, это как раз, мне кажется, очень неплохо для того, чтобы вообще начать какую-то трудовую деятельность. Зарабатывать, да, самому. Да, зарабатывать самому, научиться работать, понять, что вообще такое тяжело. Потому что, мне кажется, вот тоже у нас такое поколение выросло, которое думает, что тяжело это вот там 5 часов сидеть в интернете и играть в игру, как бы, да, компьютерно. Вот. А к такой реальной работе они, ну, как бы не готовы. Поэтому я думаю, что это правильно. Потом, тем более, что все равно, я думаю, значительная часть из них, она, ну, пойдет дальше, освободит это место для того, чтобы, ну, как-то развиваться. Вот. Это первое. Второе, все-таки, ну, курьеры, которые, ну, как бы будут набираться из подростков наших здесь, да, они больше приспособлены к этой жизни, в городе. Они знают, что такое большой город, например, скажем. Они понимают, что стоит делать, что не стоит делать, да. Они, у них, ну, условно говоря, у них там более городская культура поведения. Потому что, например, насколько я понимаю, одна из проблем вот с этим вот, значит, с этими безобразиями всякими разными, которые всякие курьеры вот эти творят на таратайках, она заключается в том, что люди, ну, опять же, без обид, вообще без образования приехали из сельской местности, из среднеазиатской сельской местности. Вот там, в этой сельской местности, вот можно вот так. Вот. Но я не вижу смысла, зачем наши большие города, тем более столицу нашей родины, превращать, так сказать, в подобие среднеазиатской сельской местности. Тем более, что многое удалось сделать в городском хозяйстве. Вот, не надо, как бы, да, портить, что называется, этот образ жизни. Так что я лично, в принципе, не против. Хотя ясно, что как бы, в общем, хотелось бы, чтобы в дальнейшем появлялось много вакансий в промышленности, в первую очередь, в производстве, в науке и технике, чтобы их было все больше и больше и больше, этих рабочих мест, куда наши молодые люди там, и девушки могут пойти работать и где себя найти. Так как вот образование, предположим, вузов-то много всяких разных, тоже технических, да, вот, а места пока не хватает. Задачи перед страной стоят большие, легче, скорее всего, не будет. Вот, поэтому, как мы много раз говорили и много лет, я повторяю, производство, собственное производство. Собственное производство, так сказать, там, где это возможно. Вот. А необходимости такой вот, ну, ниши, условно говоря, да, там вот что делать, и это и вообще огромное количество. Мы чаще всего говорим, значит, там, условно говоря, о военной технике просто в силу там авиастроения, там, о космосе, в силу просто специфики нынешнего этапа. А вообще-то у нас огромное количество незаполненных отраслей экономики, причем не обязательно вовсе даже высокотехнологичных. Там, ну, простейшие вещи, я думаю, все заметили, как вот с уходом из нашей страны всяких разных вот этих вот иностранных компаний, магазинов, брендов, ну, просто стала очевидной проблема с отсутствием, собственно, текстильной промышленности. Текстильной промышленности, шьющие, так сказать, одежду, хорошую, модную, там, значит, большими сериями, ну, она вот и реально есть. То же самое касается обуви. То же самое касается многих других вещей. То есть речь не только, знаете, о нанотехнологиях, компьютерах и космосе. Речь идет о совсем простых вещах, да, которых у нас нету. Когда-то было, вот когда-то, так сказать, чего-то, может, и не было. Но здесь задачи, они огромные. Они огромные, как бы, да, и этим надо заниматься, и там создавать рабочие места. Вот, но почему бы не начать с курьера? В конце концов, вот, чтобы, значит, не думали, что вот, знаете, уж такая у меня прям ненависть к Западу, у меня вообще ненависти никому нету, такой, знаете. Вот, но просто есть достаточно жесткое и трезвое отношение к тому, что происходит. Но по поводу Запада, да, я вот часто его ругаю, этот Запад, и действительно, на мой взгляд, он катится в пропасть, но есть то, чему там поучиться. Например, там дети даже очень богатых людей начинают, условно говоря, с работы на бензозаправке, там, или там официантом в кафе, как бы, или тем же самым курьером, там, или еще кем-нибудь, и не считают, что это зазорно. Вот. А у нас такая странная тоже ситуация, когда, в общем, вроде бы не графья и не князья, как бы, и не сыны, и не дети миллионеров там, или миллиардеров, но все ищут себе какую-то такую вот работу непонятную, на которой бы, вот, что бы, где бы не работать, лишь бы не работать. Вот. И я думаю, что здесь начать курьером в таких, в общем, жестких погодных условиях нашей страны, но почему бы и нет, хорошее начало для того, чтобы там как-то, ну, условно говоря, потом пойти, может быть, дальше. Но в приоритете все-таки вы считаете развивать собственное производство. А вот в этом ключе, в этом разрезе, можно ли как-то туда, вот на наше собственное развивающееся производство, либо работающее, направить подростков? Либо, ну, скажут, опасно это все, да, не надо, там, лучше в дизайнера. Ой, ну это опять, это уже к вопросу о родителях. То есть у нас уже тоже вот есть поколение родителей, мы когда там о детях там как-то вот сокрушаемся, на самом деле их воспитывают их родители. Их родители — это люди вот родом из позднего Советского Союза, как бы, или ранее, так сказать, постсоветской России. Вот у них в голове вот эти многие штампы, как бы, да, они вот серьезно засели и вот не дают тоже возможности стать по-настоящему творческими, суверенными людьми. Вот хорошо за границей, значит, хорошо, когда, так сказать, ты как можно меньше там делаешь, там хорошо, когда руки чистые, я имею в виду, не в масле, там, не в мазуте и все остальное. Вот это тоже торможение, это тоже вот серьезное такое торможение. В итоге эти дети, они не найдут себя вот в тех вот каких-то сферах жизни, о которых мечтают их родители. Все, они хотят, чтобы они стали какими-то звездами шоу-бизнеса там, или спорта, или еще что-нибудь в этом роде, да. Вот, и там они не найдут себя, и здесь будет так вот, знаете, как говорится, не богу свет, ни черта кочерга. Я считаю, что, конечно, могут работать на предприятиях, лишь бы эти предприятия были. Вот я лично первые свои деньги заработал после 8 класса там, да, на производственной практике на заводе. Вот. И был очень рад этому, между прочим, да, и нормально. Там просто было, ну, трудовое законодательство, оно там не позволяло работать больше, чем, я уж не помню, сколько там, полдня, что ли. Вот. Но, тем не менее. Ну, и нормально, там тебя проинструктировали. Понятно, что там не надо давать им какую-то сверхопасную работу или сверхсложную, сверхтяжелую. Но работу всегда можно найтись, там, посмотреть, как это делается, что делается. Я считаю, что это можно и нужно делать, потому что именно так вот прививается, во-первых, привычка работать, во-вторых, понимание того, что такое труд, вот, а в-третьих, ну, даются какие-то навыки для того, чтобы, может быть, дальше тоже двигаться. Так что я считаю, что можно. Сейчас как раз проблема в том, что, ну, как бы негде, вот, или недостаточно этих мест, да, где-то они сохранились, где-то, так сказать, все это разрушали нафиг и все, вот, а то, что можно, я уверен, что можно, там, ну, кому-то надо быть дизайнером, надо просто понимать тоже простую вещь, знаете, как с юристами и экономистами из 90-х годов, вот, их понаплодили немереное количество, а в итоге оказалось, что рынок полностью затоварен, как бы, и, в общем, они не нужны никому в таком количестве. Да также с дизайнерами. Все хотят там быть какими-то ландшафтными дизайнерами, так сказать, или там дизайнерами одежды. А что толку быть дизайнером одежды, как бы, если она нигде серийно не производится? То есть здесь, конечно, вот опять же, здесь вот нужен такой стратегии немножко не хватает, да, более комплексного подхода. Так работать надо. Производство, конечно, производство – это приоритет. Но что там говорить? Почему сейчас американцы бодаются с китайцами и что-то такое, чем-то недовольны? Ну, потому что все производство в Китае. Вроде бы казалось бы, что, так сказать, американцы и европейцы все это контролируют. А вот приходит момент, когда они понимают, что ничего они не контролируют. И, по сути, тот, кто умеет это производить, тот и хозяин этого всего, а не тот, у кого есть юридические права на бренд. Вот и все. Ну, с другой стороны, китайцы тоже с американцами бодаются. Тут заявили представители вот этого мессенджера коротких видеосообщений TikTok, что они обратятся в суд, если Байден подпишет законопроект о его запрете в Соединенных Штатах. Об этом пишет в Bloomberg. И в Пекине стремление США забрать сервис ранее называли бандитской логикой. Кстати, если посмотреть, среди крупнейших компаний мира по обороту денег, да, там очень много компаний, у которых нет своих заводов, да, нет даже какого-то большого офиса. Это компании, которые, ну, производят некий контент. Либо его объединяют и на каких-то платформах размещают. В общем, не у станка люди стоят, зарабатывая миллиарды, сотни миллиардов долларов. Еще о детях уже, да, и тоже про Госдуму. Там достаточно плотно за молодежь, за подрастающее поколение, похоже, взялись обязать производителей и продавцов маркировать игры и игрушки, разделив их на несколько возрастных категорий. Должен законопроект, который подготовлен в Комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Сейчас ну, вот так вот жестко маркируются только кино и книги, а по игрушкам там по возрастам, по-моему, на три категории разбито, ну, чтобы, условно говоря, совсем маленький ребенок не подавился какой-то мелкой деталью, которую более старший ребенок уже, ну, как бы в рот навряд ли потянет. Вот предложение какое? 0+, 6+, 12+, 16+, это на какие категории игрушки разбивать? Разбивать по их влиянию на психику человека, на психику ребенка. Условно говоря, куклы-вампиры, которые в гробиках такие продаются, вот, они, скорее всего, получат маркировку 16+. Маленьким детям такие игрушки не нужны, считают в Госдуме. То же самое с некими пупсами, которые там одним движением руки превращаются в трансформеров, но не в стрелялок, а из мальчика там можно сделать девочку и наоборот. Считается, что тоже это не нужно. Ну и по мнению депутатов, которые работают над этим законопроектом, вот процитирую, одна кукла Барби, чего стоит с ее трансвеститскими образами, отказом от семейных ценностей. Нам такое не нужно. Но у меня сразу вопрос возник, да, хорошо, вот этот там, кто там, этот вампир, да, вампир в гробике, который продается с маркировкой 16+, но маленькая девочка либо мальчик просит: «Мама, купи, купи мне, вот хочу вот такую куклу-вампира». Мама купит и отдаст ему, невзирая на маркировку. Но это уже будет на ее совести, не на совести наших законодателей. Ну, это вопрос, конечно, родителей, опять же, да, и вопрос все-таки определения того, что такое хорошо, что такое плохо. Вот этого все равно по-прежнему не хватает, да, такая вот двойственность во всем. Вот с одной стороны, мы вроде как за все хорошее, а с другой стороны, на практике и не поймешь, то ли да, а то ли и нет. И таких вот двойственных моментов их огромное количество. Я бы какие-то вещи просто запрещал, если честно. Я не вижу смысла маркировать что-то там 16+, там, или еще что-то, там, гробики. Ну, может быть, 90+, можно уже и гробики продавать, вместо игрушек, вот, для того, чтобы для моральной подготовки. Вот. Ну, ага, что, конечно, рано или поздно все равно с нами случится. Вот. Но поставить маркировку там 90+, я даже 80-летних людей бы еще пожалел. Вот. А со всеми остальными, да, можно. Вот. То есть какие-то вещи, которые явно разрушают психику, просто запретить. Я не вижу, если честно, я не вижу в этом никакой пользы. Вот когда говорят, ну ведь, а зачем? А я тогда спрашиваю, а зачем вам это? Зачем вам обязательно, чтобы продавались именно куклы-вампиры? Это для чего? Ну, кто-то просто потому что они ведь как появились? А, опаньки, вот мы и нашли, так сказать, корень, да, кто зарабатывает. А дальше, значит, возвращаемся к тому, о чем я говорил пару минут назад. Свое производство было бы игрушек, мы могли бы все эти вещи контролировать. А так, по сути, все это завозится из-за рубежа, производится это за рубежом. Почему появляются эти персонажи? Потому что это герои, в первую очередь, западной массовой культуры, которой у нас масса вопросов, да. И дальше вот опять вопрос, так сказать, там, суверенитета. Да, вы можете сколько угодно говорить о суверенитете, а в конце концов, значит, вы пришли в магазин, купили ребенку иностранную игрушку, которая сделана по образу и подобию героя из иностранного, так сказать, фильма или мультфильма, в который неизвестно, какие смыслы вкладывались, а потом агитируете его, что называется, родину любить. Вот и все, эти же вещи, как и вообще все в этой жизни, они очень серьезно замкнуты. Знаете, нам вот банки любят там это разводить, вот это вот, значит, всякие такие штуки, сказать, экосистема. Вот все вокруг нас это и есть экосистема, и все одно за другое цепляет, да, поэтому здесь, не знаю, я бы действовал, так сказать, как-то более более решительно. Вот, потому что, еще раз говорю, я вообще не понимаю, зачем нужны куклы в гробиках. 16+, 18+. А что 16+, это хорошая игрушка, что ли? Кукла в гробике. Вот, поэтому какие-то вещи просто можно запретить. А при всем при этом заставлять, например, скажем, переводить производство вот сюда. Вот, ну, заставлять, не заставлять. Ну, в общем, нам нужно производство. Кстати, к вопросу о том, вот, что вы сказали до этого насчет того, что многие там ничего не производят и крутят миллиардами. Это правда. Это правда, да. Но это такой тоже пузырь. И это такая пустота, которая проверяется кризисными ситуациями. Например, как у нас сейчас, да, вот мы точно так же потеряли свои деньги там на Западе, которые сейчас конфискуют, а мы вот с этим делом воюем, да, тоже было ощущение, что можно делать деньги из ничего, просто вложив вот в какие-то американские ценные бумаги и прочее-прочее. А сейчас мы уткнулись в ситуацию, в которой и деньги есть, а никто не продает. Это вот как раз об этом речь-то. Все эти вот финансовые пузыри, все эти вот мыльные, так сказать, какие-то пузыри, касающиеся там производства, как сейчас говорят, контента по-русски, содержания, это все хорошо до определенного момента. А это первое. Второе, так сказать, вопрос в том, куда идут эти деньги. Я думаю, почему, например, те же европейцы и американцы там как-то беспокоятся по поводу Китая? Потому что они боятся, что может прийти момент, когда китайцы им скажут, а мы вам это больше не продадим. Американцы скажут, у нас же деньги, вот они, смотрите, вот они, наши, так сказать, залипушные доллары. Они скажут, а китайцы скажут, а мы вам этого больше не продадим. Более того, именно запретим, поэтому, они скажут, мы запрещаем, да, вам. Да. Мы запрещаем, да. Поэтому американцы ерзают по поводу Китая, потому что они понимают, что то, что делают они, например, в отношении нас или в отношении там, того же Ирана, рано или поздно ситуация подходит к тому, что также с ними может поступить Китай, а у них ничего нету. И дальше рассказывайте про то, что вот условный там, так сказать, какой-нибудь соцсеть X там или какая-нибудь еще там, значит, фигня, вот она крутит нулями, как бы, да, огромными нулями где-то вот в электронных платежах. Ну и что? А вот то, что нужно, вы не можете купить. Именно поэтому, кстати, американцы так борются за Тайвань, потому что на Тайване производят микросхемы, там не контент производят. Там не производят, так сказать, эти самые всякие разные там какие-то нематериальные вещи, там производят вполне материальные микросхемы, которые американцы сами пока производить не могут. Поэтому они сейчас лихорадочно, значит, выстраивают у себя производство этих микросхем, а за Тайвань они держатся двумя руками и ногами и боятся отдать ее Китаю. Потому что понимают, что все эти разговоры про всякие разные, так сказать, финансовые рынки, спекуляции, это все замечательно, но может наступить момент, когда у вас будут деньги, а вам никто ничего не продаст. Вот ровно то, что случилось с нами. В том числе из-за того, что мы, так сказать, долго слушали их финансовых, экономических гуру, которые рассказывали нам, что на самом деле мир устроен совсем по-другому, да, и так далее, и так далее. Поэтому, возвращаясь к игрушкам, собственное производство позволит им контролировать многие вещи, включая, так сказать, и контент, что называется, да, с этим самым связанным. Про контент, кстати, наши слушатели, которые присылают вам вопросы, спрашивают, вот почему нет такого качественного полнометражного мультфильма об Иисусе Христе. Вот невероятно нужный и важный аспект для воспитания. Есть еще буквально 3 минутки, и тема одна, которая тоже, наверное, может быть, кого-то удивит, кого-то нет. Опрос проведен порталом Superjob. Много граждан опрошено в разных округах страны, и выяснилось, что 3 из 4 россиян не готовы отказаться от наличных денег. Без монет банкнот может пережить какое-то время только каждый 8-й экономически активный россиянин. Большинство ответов, почему, значит, лучше в кармане там что-то шуршит, либо звенит где-то на банковском счете лежит. Ответ такой, 77%, это мои заработанные деньги, а не банка. Вот. И любое там бедствие какое-то, да, показало, что нужна наличка, всегда нужна, вот, отключена электроэнергия, не работает банкомат и так далее. Вообще удивительно, потому что в последнее время там чиновники, эксперты и бизнес, которые продвигают идею отказа от наличных, говорят, что еще буквально там несколько лет, вот дай бог 10, и все. Россияне вот точно обойдутся без налички. Будут с карточками, либо с какими-то другими платежными электронными системами ходить. А сейчас выясняется, что практически все нет. Нам ближе рубль в кармане, чем где-то на каком-то электронном кошельке. Почему так? Ну, это вопрос доверия и недоверия. Да. Я думаю, что наличность в первую очередь расценивается как возможность иметь запас на черный день, или то, что называется заначка. Да? Вот, потому что нет доверия этим системам, первое. Ну, потому что объективная штука, так сказать, простейшая. Да? Ну, условно говоря, вот села у вас батарейка на телефоне, а вам надо расплатиться, а у вас все платежи через ваш этот смартфон. Ну и все. Дальше что? А вам сейчас надо здесь конкретно. Это первое. Второе, там, например, сбой системы. Тоже вполне себе реальные вещи. Ну, пока там массово не случающиеся, но может случиться. Третье, недоверие банковской системе как таковой. Ну и в принципе-то этой жизни, да, потому что все может случиться. Опять же, нынешнее поколение людей, это все-таки в основном поколение, прошедшее через 90-е годы и помнящее все эти дефолты, обнуления, как бы всевозможные реформы и так далее, и так далее, и так далее, когда деньги просто исчезали. Да, они же несколько раз исчезали. Сначала советские сбережения исчезли, потом российские сбережения, так сказать, уменьшились там в разы и так далее, и так далее. То есть люди все это помнят, ну и просто-напросто не доверяют, предпочитают иметь это на руках. Это первое. А второе, все-таки вот расчет безналичными деньгами, он больше касается крупных городов, а, скажем, чем меньше город там, тем или сельская местность, там наличка как бы ходит более, более активно. Ну и плюс самое главное, вот еще раз повторяю, так сказать, тут два вопроса. Недоверие и второе, заначка. А что, если вдруг... И тогда что? Да, а вот у вас там отключилось, а у меня вообще ни копейки нету. И вот я пошел в магазин, мне надо что-то поесть, как бы, да, а никто ничего не принимает. Хотя я могу сказать, что даже с приемом налички есть проблемы, связанные с цифровизацией. Несколько раз сталкивался с этим сам. Значит, приходишь куда-то, а говорят, что вообще не можем принять никакие платежи, потому что интернета нет, касса отключилась. И привет. Это тоже вот к вопросу о том, так сказать, а что? Являются ли эти системы такими безопасными, как нам кажется? Я думаю, что это тут есть над чем подумать. Да, есть над чем подумать, но и слушатели пишут, лучше в подвале, подвал с провизией на черный день, чем кэш в кармане. Но так или иначе, это все юмор, а серьезные вопросы начнутся буквально через несколько минут. Вопросы. Ответы на вопросы Сергея Михеева. Еще раз напомню, можно их присылать на WhatsApp и Viber плюс 7 903 176 363, либо отправляйте смс на короткий номер 5533. Когда отправляете смс, пишите в начале слова «Вести». Латиницы, русскими буквами, неважно. Ну и идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте, Телеграме. Не переключайтесь. Железная логика. 12:34 в Москве. Продолжаем программу и ответы на вопросы. Готовы, Василий Александрович? Да, конечно. Что-то. Их много, и они разные. А времени не хватит, поэтому не пугайте меня. Не пугать. А, про детей, да, про молодежь, про детские фильмы. Вот один из последних вопросов пришел, и мы это тоже обсуждали. В частности, про мультфильм про Иисуса Христа. А, спрашивает Валерий, кто будет лоббировать производство детских фильмов? Про тимуровцев и школьные линейки уже не работает. Воспитание было бы сильное, как в Соединенных Штатах. И другой вопрос. Вы, Василий Александрович, любите рассуждать на тему инфантильности. Это не я утверждаю, это наш слушатель. А как, на ваш взгляд, от нее избавляться? Я не знаю. Значит, давайте сначала с кино начну. Да? Кто будет лоббировать, не знаю. Ну, я лоббирую. Да? Ну, правда, из меня тот еще лоббист. Вот. Но на самом деле, знаете, говорят, что там вода камень точит. Но и я считаю своим долгом говорить на эти темы. Вот. Не знаю, может быть, кто-то где-то, так сказать, как-то услышит. Но опять же, если коллективные какие-то усилия предпринимаются, да, потихоньку, может быть, что-то сдвигается. Пока, конечно, есть проблемы, заключающиеся в том, что наша так называемая творческая интеллигенция, мы все видели, как она себя повела вот, в ходе начала СВО. Но, к сожалению, она, в общем-то, такая, скажем, в значительной степени... Ну, антинациональная, анти, может быть, даже местами, так сказать, патриотическая, да, вот есть проблема такая, это целое, так сказать, поколение людей, считающих себя творческими деятелями, в том числе деятелями кино, значит, с очень глубоким внутренним убеждением, значит, по поводу того, что Россия не такая страна. Ну, с неприязнью к России и ко всему, что здесь происходит, происходило там и будет происходить. Но это вопрос кадровой политики. Вот кадровая политика в первую очередь в руках государства, это раз. Во-вторых, это, конечно, вопрос постепенного ротации, так сказать, людей, которые занимаются этими вещами. Вот, ну, это она же кадровая политика. Ну, и изменение вообще такое, ну, скажем так, культурно образовательной ситуации в стране. Это при всем придется делать. Но невозможно, чтобы, условно говоря, вот развитие, тенденции развития культуры задавали люди, внутренне убежденные в том, что Россия плохая, неправильная, так сказать, негодная страна, вот, и вообще лучше бы ее не было, или, скажем, она обязательно должна стать абсолютной копией, причем третьесортной копией того, что происходит на Западе. По крайней мере, я сужу об этом по тем произведениям, не буду говорить искусство, но, вот, скажем так, произведения, по тому контенту, который они производят. Потому что в основном это, конечно, довольно такая вот третьесортная подделка на мотивы этого западного маскульта. Вот. Поэтому кто тут может быть лоббировать? Может общественность лоббировать, которая считает себя патриотической, так сказать, да, в первую очередь. Да? Ну, а вообще-то, я думаю, что здесь все равно стратегией должно заниматься государство. Вот я знаю эти претензии, которые говорят, ну, что вы все на государство перевешиваете? Ну, так у нас сложилось. Вот, понимаете, что мы все на государство перевешиваем? Да? А на кого еще перевешиваем? Вот, больше не на кого. Государство должно формировать некий заказ. На самом деле государство формирует заказ и в США, просто он формируется немножко там по-другому. Вот и все, там немножко другая управленческая традиция. А так, если так сказать, само общество и государство этот не будет лоббировать, то и никто не будет лоббировать. Вот. А к обществу свои претензии. Вот почему возникли тоже все эти проблемы с нынешними вот этими героями шоу-бизнеса, которые часть отморозилась, часть заняла совершенно антироссийскую позицию, часть отмалчивается. Почему так сложилось? Ну, потому что мы сами из них сделали звезд. Мы сами, в общем-то, иногда пустых людей наделили качествами каких-то полубогов. Потому что мы сами это хаваем, извините за выражение. Да? People это хавал, так сказать. Да? Ну и все, они вот на этом и выросли, возомнили себя вершителями судей. Поэтому к обществу здесь тоже вопросы. Я делаю то, что могу, как бы, да, в своем, так сказать, там, маленьком масштабе. Но здесь нужна активная позиция, воспитательная. Ну, опять же, вот кто будет? Ну, у большинства людей есть семьи и дети. Ну вот занимайтесь воспитанием своих детей на лучших примерах русской, российской и мировой классики, на лучших примерах из современного искусства. Вот этим занимайтесь, вот это и будет главное лоббирование. Потом они, на эти люди создадут запрос на то, так сказать, как должна эта культура и искусство меняться. А если вы их пичкаете какой-то третьесортной, так сказать, продукцией, ну и они вырастут такими, да, они больше, они будут покупать вампиров в гробиках, а почему нет? И пялиться в этот самый, так сказать, в ТикТок и так далее, и так далее. Дальше. Дальше задавайте вопросы кому угодно, в том числе государству, ответов на них не будет. Что касается, как избавиться от инфантильности, ну, обычно от инфантильности избавляет жизнь. Вот так вот. Если ты сам не захотел избавиться, она тебя избавит. Если вы спрашиваете о воспитании, все то же самое. Да? Воспитывайте на лучших примерах культуры, да? Воспитывайте своим собственным примером. Значит, давайте трудовое воспитание, давайте, так сказать, спортивные какие-то нагрузки. То есть, грубо говоря, чтобы человек взрослел. Вот, то есть не содержите его в этих самых, в каких-то ватных объятиях, да, с одной стороны, а с другой стороны, не доверяйте его воспитанию улице и телефонам. И так потихоньку, как бы, да, глядишь, так сказать, и чуть в этой жизни поправится. Да, еще вопрос. Вы, Сергей Александрович, действительно считаете, что основной причиной малой рождаемости являются неправильные установки из масс-медиа, типа «женщин-следователи», спрашивает Роман. Может быть, причина в том, что, ну, многие люди просто не могут обеспечить своих детей жильем. Но в советские годы тоже не было, что там всем подряд раздавали большие, да, хоромы, но как-то тоже справлялись с рождаемостью. По поводу, в продолжении темы, ваше видение, это другой вопрос, каким образом можно было бы религиозную нравственность вести в качестве государственной идеологии? В продолжение, вот ваш, очень много вопросов, как вы пришли к Богу, то есть что стало катализатором? Ну, давайте так вот. Так точно, Роман, я считаю, что основное все находится в голове, а не в жилье. Потому что, как вы правильно, Павел, совершенно заметили, в советское время тоже далеко не всем квартиры раздавали, люди жили в коммуналках, так сказать, всю жизнь, однако рожали детей. Вот. А уж про дореволюционную Россию я вообще молчу. Когда у людей, так сказать, там, у крестьян тех же самых, которые, ну, точно жили хуже вас. Ну, точно жили хуже вас. В разы, да? и у них было там по 10-12 детей. И разговор о том, что вот они были такие тупые, вот, и у них, так сказать, там это самое, словно говоря, просто нужны были дети как работники, это такое серьезное... Серьезное тоже, это самое, скажем так, упрощение. Это первое. Второе, как бы посмотрите, в том числе на тех, кого я периодически критикую. Вот Средняя Азия, Закавказье и все остальное. У них у всех есть жилье, что ли? Им всем сразу, как только рождается ребенок, всем сразу дают по трехкомнатной квартире? Нет, однако у них есть что-то в голове, в традиции, в уме, что толкает их создавать большие семьи. Все это в душе и в голове. Да, женщины-следователи, это я просто ради прикола, как бы, да, иногда говорю. Но неправильная установка у женщин, конечно, очень серьезно значит, деформирует их сознание. Когда им говорят, что семья и дети – это обуза, а главное – это твоя успешная самореализация в профессии, ну, естественно, она будет стремиться к тому, чтобы или вообще не рожать, или, ну, родить одного ребенка, и привет, и все. И об этом забыть, это же, ну, совершенно очевидно. Вот, и так через это проходят все. Я про свою жизнь, опять же, так сказать, рассказывать не люблю, но я могу сказать, что вот у меня трое детей, как бы, да, появилось, когда мы жили в однокомнатной квартире на 19 метрах. И у меня нету, и до сих пор, так сказать, нету возможности прям всем, знаете, там, это самое, купить там по квартире и так далее, и так далее. Ну и что теперь, как бы, да, вообще, что ли, это самое, выродится? Это все от эгоизма, и все это от искаженных этих самых установок. Это просто ложь абсолютная, когда говорят, да просто вот нам, мы не можем им достойное существование. А что такое достойное? Давайте начнем с того, что такое достойное, и потом надо, вот если про личный опыт, сами себе сначала ответьте как бы, на вопросы по поводу того, вы правда искренне считаете, что все дело в жилье? И если бы вам дали, завтра дали денег, ваша жена точно родила бы 10 детей? Вот ответьте себе честно на этот вопрос. Вот завтра вам, например, скажут, все, родной, так сказать, вот тебе деньги, как бы, рожай 10 детей. И вы пойдете их родите. Я вас уверяю, вы найдете другие оправдания, почему этого не надо делать. Вот, собственно, и все. Вот и все дела. Что там было? А, ну насчет, так сказать, ну, как пришел к Богу. Да, религиозная нравственность как идеология и как пришли вы к Богу. Нет, я об этом, естественно, говорить там в подробностях не буду. Вот это личное дело. Ну просто пишут, почему поздно. Спрашивают, что якобы вы поздно пришли. Ну, спустя время, скажем так. Потому что я советский паренек, что называется, да. Родился в очень простой, так сказать, незатейливой, что называется, обстановке. Вот, и очень долго слышал о том, что в церковь ходят одни глупые бабки, вот, а Бога нет, например. Как вам? Вот и все. Это реально одно из объяснений, если так очень быстро. А если еще очень быстро, почему и как, я в какой-то момент понял, что существует нематериальное зло и нематериальное добро, не обусловленное никакими материальными факторами. И я понял, что, собственно говоря, игнорировать это ни в себе, ни вокруг себя абсолютно невозможно. Это и есть Бог, и это и есть дьявол. И здесь ты должен что-то выбрать. Это если так очень кратко. Да, сейчас у нас намечается совсем небольшая пауза, но, тем не менее, другой блок вопросов уже про международную политику и про взаимоотношения с Украиной. Похожие сообщения... Сергей Александрович просит вас разъяснить народу, как вы умеете, о целях США на Украине, именно о целях. Вот по мнению автора этого вопроса, одной единственной целью является грабеж. Но об этом сейчас буквально через секунду. Вести ФМ. Просят сжато и емко, Сергей Александрович, цели США на Украине. Вот уж мне кажется, о чем я точно говорю. Сжато и емко лет уже цать. Это как-то о целях США вообще и о целях США на Украине. Если вы это не услышали, непонятно, где вы были. Вот, ну, значит, здесь все очень просто. Во-первых. Во-вторых, опять же, ну, все это понятно. Цель номер один – это отделение России от Европы. Цель номер два – пристегивание Европы к себе на долгие годы, потому что без Европы, которая потихоньку, так сказать, начала отваливаться от США после распада Советского блока, в Америке американская власть серьезно ослабнет. Цель номер три – перекрытие, значит, возможности для развития России и какой-то реинтеграции на постсоветском пространстве. Цель номер четыре, значит, снижение возможностей китайских инфраструктурных транспортных проектов, которые идут из Евразии, как раз вот в том числе через эти самые территории с востока на запад, с запада на восток, то есть борьба с Китаем. Вот. Ну и все, в конце концов это все упирается в цель сохранения, значит, глобальной власти США. Вот если так совсем вкратце. Детский вопрос от пенсионера, это я цитирую вопрос, неужели на Западе не поймут, что мир с Россией гораздо выгоднее Западу и в развитии в космос, в том числе экологии и вообще? Валерий спрашивает. Ну, вот опять, мы, знаете, мы очень простые, добрые, наивные люди местами. То есть мы можем быть очень злыми, конечно, но в общем и целом, я вам так скажу, мы очень наивные люди. И мы-то вот все тоже, вот нам какие-то, так сказать, там сказочки рассказывали долго-долго про людей доброй воли. И мы как-то вот всех остальных тоже пытаемся мерить на свой манер. Вот. И в этом в том числе есть одна из проблем, ну, такого долгого принятия решений. Мы все так очень, так сказать, любим как бы о людях думать хорошо. Вот. Ну как же, конечно, ведь это же мы плохие, они хорошие. Ну или так, и мы хорошие, и они хорошие. А я вам еще раз говорю, существует зло. Оно реально существует. Вот вы говорите, вот лучше бы было бы вместе, ведь правда ведь, да? Мы для этого разрушили Советский Союз, вроде как, так сказать, им все отдали за так, да? И думали, что вот они это оценят. Они это не оценили. Как вы думаете, почему? Ну, потому что как бы есть зло мировое, как бы, понимаете? И оно над нами посмеялось. Плевать они хотели на ваш космос и на экологию. Вообще в гробу они все это видали. Ничего им это не нужно. Вот. Не верят они ни в какие вот эти вот, так сказать, идеалы существования там и прочее. Они верят во власть. Власть, так сказать, это то, что больше всего их интересует. Осуществление как бы власти над всем миром. Вот и все. Откуда это, значит, ноги растут у всего этого? Хотя, казалось бы, ну сколько вам еще надо как бы до власти? Вам что-то, сказать, что-то не хватает, еды не хватает, там, одежды, там, не знаю, там, машин, там, не знаю, чего вам не хватает? Вот это и здесь вот и начинается переход из грани, как, ну, из плоскости материальной в плоскость нематериальную. В плоскость религиозную, потому что существуют такие, так сказать, страсти, которые никакими деньгами удовлетворить нельзя. Нет такого количества денег, которое может удовлетворить как бы, вот эту вот жажду, как бы, да, жажду власти, жажду наживы, жажду управления другими людьми. Просто нету. Их невозможно изобрести. И никакие такие, так сказать, всякие разные вот эти вот мечтания о этих самых, о, значит, жизни в каком-то таком мире, где все друг друга любят и уважают, не могут их удовлетворить. Страсть человека пожирает. Это как бы, знаете, задайте вопрос алкоголику. У вас же, наверное, есть знакомый алкоголик, не без этого. Задайте вопрос алкоголику и скажите, Вася, Петя там, или кто угодно, ну что ты не бросишь пить? Ведь так здорово было бы, если бы мы все вместе, так сказать, утром пошли бы погулять, подышать воздухом, вот вместо того, чтобы опохмеляться. Или, например, вечером посидеть, так сказать, там, с женой, посмотреть телевизор, обсудить воспитание детей. А ты все бухаешь и бухаешь, Вася. А Вася не может бросить, потому что как бы вот это внутреннее зло превратилось уже в такой порог и болезнь, от которого он избавиться не может. Вот это вот как раз, вот, мне кажется, чего не хватает многим людям из советской эпохи, это понимание того, что есть что-то большее, чем, условно говоря, материальное. Вот что есть что-то более важное, чем материальные какие-то, значит, эти самые условия этой жизни. Что есть добро и зло в абсолютно нематериальном, вечном виде. Вечном. Вот. И оно борется, как бы, да, за души людей. Всегда так было, так есть и всегда так будет, независимо от того, какие там теории и книжки будут, так сказать, выдумывать и писать люди. Вот, собственно, и все. И если вы честно на себя посмотрите, увидите, что и в вас это есть, и в каждом это есть. И, собственно говоря, вот этот выбор, да, между одним и другим, это и есть смысл жизни. Это и есть смысл жизни, который, так сказать, в дальнейшем определит вашу участь. Вот, поэтому, вот, ну, неужели они вот не понимают, так сказать, да? Ну, представьте, вот не понимают, а может и понимают, но считают нас лохами, так сказать, за счет которых можно, значит, делать дела. Вот неужели они не понимают, что, вот, например, та же самая Украина, она вот самоуничтожается? Ну, понимают, конечно, просто им на нее наплевать. Вот, собственно, и все. А почему же им наплевать на нее, если они хорошие люди? Ну, потому что в них, так сказать, вот это вот сидит, да, если хотите, дьявол, который говорит им, да наплевать на всех, кого ты можешь использовать. Всех, кого ты можешь использовать, это просто мусор. Вот откуда это? От каких денег? Никакими деньгами такая страсть, так сказать, никогда не насытится. Вот в чем дело. Это их внутренний алкоголизм. Про выбор между добром и злом Андрей из Севастополя спрашивает, почему страны глобального Запада начали именно со своих государств апробирование таких деструктивных технологий, разрушающих социум, как ЛГБТ и так далее. На себе сначала. Ну, потому что дьявол хитрее всех американских Байденов, Трампов, Шольцев и Макронов вместе взятых. Им кажется, что они могут это поставить себе на службу. На самом деле это они ему служат. Поэтому в этом смысле мой исторический оптимизм, как бы, да, вот он. То есть, казалось бы, вот сюда посмотришь, так сказать, туда посмотришь, все как-то не оптимистично, да. Куда ни кинь, везде клин. И ситуация, в которой мы находимся, действительно тяжелая. Но я лично исторический оптимист, именно потому, что я верующий православный христианин. Потому что я точно знаю, что они проиграют. Я не знаю, увижу ли этого я. Как бы, да, или еще как-то. Но я точно знаю, что они проиграют. Им кажется, что они могут использовать дьявола и дьявольские пороки в своих интересах. А на самом деле это дьявол ими играет. Он ими играет. Поэтому в первую очередь они уничтожают себя. И они уничтожат себя, я вас уверяю. Я вас уверяю, что они свалятся в эту пропасть, как бы, да, и утонут в этом болоте. Вопрос в том, когда это произойдет. Значит, как произойдет, какой ценой, так сказать, что там будет, да, это уже другой разговор. А наше дело в том, чтобы за ними туда не ухнуть. Вот в чем проблема, да, вот в чем проблема выбора этого. А у нас как раз есть такая склонность, надо сказать, ну, как и у всех, собственно говоря. Тут речь ведь идет не только о Западе. Хотите Запад, хотите Восток, хотите Север, хотите Юг. Как бы эти вещи на самом деле вне национальны. Да, поэтому соблазниться можно не обязательно, так сказать, Западом. Можно и Востоком соблазниться. Да. Вопрос в том, что вы на этом Западе или на этом Востоке выбираете. Вот на этом Севере или на этом Юге. Вот, вот в чем, так сказать, основная, как бы, основная проблема. Так что они его не перехитрят, я вас уверяю. Вот, он все равно их сожрет. Реплика от нашего слушателя. Человечеством утрачен истинный смысл и цель жизни. Михеев об этом ничего не знает. Вот так, Сергей Александрович. Михеев об этом знает все, а вы ничего не знаете о Михееве. Вот в чем проблема, да? Поэтому я знаю, значит, и смысл, и цель, и все остальное, как бы, да. Мне, для меня как раз, как мне, так это ясно. Вот. А всякие разные завиральные теории, так сказать, про космические энергии меня не интересуют. Все верно так. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Это единственный официальный канал, к которому он имеет отношение. Для ориентира там 220 с половиной тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также прямая видеотрансляция регулярно доступна. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Спасибо большое за вопрос. Такие глобальные мы, посоветовавшись, конечно, с Сергеем Александровичем, отложим и уже во время эфира их разберем, потому что есть некоторые вопросы, которые требуют серьезного разъяснения.